Глава сороковая. «У Грир не могут начаться схватки?» Я констатировала очевидное, когда мы с Буном садились в машину с Эдди Грейс. «Она не беременна. У нее отошли воды час назад», — сообщила Эдди Грейс с водительского места. «Она попросила меня все убрать». Это уже был какой-то новый уровень обмана. И, возможно, самообмана. Ведь Грир была в курсе, что с Эдди Грейс известно о ее фиктивной беременности. «Пару дней назад я активировала приложение на ее телефоне», призналась Эдди Грейс приглушенным голосом, как будто именно это было самым возмутительным во всей истории. «Ну, которая... найти друзей. Она не совсем моя подруга, но я нашла ее». Она передала свой мобильный Буну. «Поразительно», — сказал он. «Но она не в больнице». Эдди Грейс нахмурилась. «Она сказала моему отцу, что ей нужна акушерка, что все уже устроено. Он в Буэнос-Айресе по делам, но как только она сказала ему, что рожает, он заказал обратный билет. Ты должна ему сказать», — посоветовала я ей. Эдди Грейс не могла поспорить с этими словами и поэтому просто проигнорировала их. «Можешь говорить мне, куда ехать?» — спросила она Буна. — «Чтобы добраться до моей подруги». Бун сделал, как она просила. «Куда мы направляемся?» — спросила я, когда Эдди Грейс тронулась с места. Бун протянул мне телефон Эдди Грейс, на экране которого было открыто приложение «Найди друзей». «В город под названием Ту-Эр-Роуз». Судя по размерам, Ту-Эр-Роуз должен был напомнить мне о городке, в котором я выросла. Но мое детство прошло в той части штата, где у половины моих знакомых были семейные фермы. Здесь же было грязно, меньше зелени. По улицам ходили бродячие собаки. Под ногами скрипела вековая красная пыль. «Приехали», — сказала Эдди Грейс. «Мы припарковали машину примерно в квартале от нужной нам локации. Приложение «Найди друзей», судя по всему, не отличалось точностью. Мы выбрали правильное направление, потому что перед металлическим гаражом, который был до краев забит садовыми стульями, коробками и одеждой, стояла машина Грир. «Очень незаметно», — прокомментировала я. «Порше совсем не бросается в глаза». Остальные, возможно, и хотели бы что-то ответить на это, но раздался леденящий кровь, душераздирающий крик. Стояло лето. А так как в этих домах явно отсутствовали кондиционеры, все окна были настежь открыты. Да и вряд ли что-то могло заглушить этот крик, который все не прекращался. «Все в порядке», — услышала я знакомый голос. «Я здесь». «Грир». «Я единственный, кто думает, что воды отошли не только у Грир», — спросил Бун. «Нет, он был не единственным». Я вспомнила, как тетя Оливия оборвала меня, когда я попыталась рассказать ей правду о Грир. Она сказала тогда, что ни одна женщина не станет симулировать беременность. Интересно, что бы она сказала сейчас? Потому что Грир каким-то образом тайно и, учитывая, что ее муж ничего не знал и не подписывал никаких бумаг, почти наверняка незаконно добыла себе ребенка. «Ты просто обязана поговорить со своим отцом», — сказала я Эдди Грейс, когда снова раздалась очередь резких срывающихся криков. «Знаю», — ответила Эдди Грейс, приподнимаясь в гальви. Гальви — танцевальный термин, означает подъем на полупальцах или пальцах ног. «Это просто... ай!» Я собралась спросить ее, что случилось, когда почувствовала, как что-то твердое и круглое уперлась мне в поясницу. В детстве я увлекалась многими вещами. Взломом замков, средневековыми пытками и приготовлением идеального мартини. Но я так и не изучила тему огнестрельного оружия.